«Извините, я так устала», — сказала Инна, поднимая последнее пирожное. «Я не слышала, как вы вошли». «Это я должна перед тобой извиниться», — отозвалась Олаук, ворвалась без приглашения и не увидела, что у тебя эти наушники, — рассмеялась Инна. «И очень громкая музыка. Коул Портер». «Знаешь, я не слежу за всей этой новомодной музыкой. Коул Портер — старый музыкант, джазист, американец. По-моему, он уже умер». «Эх ты, такая молоденькая, слушаешь мертвых музыкантов». Инна рассмеялась. Поднос она опрокинула случайно, когда почувствовала, как что-то коснулось ее щеки, и непроизвольно дернула рукой. Оставалось подмести с пола сахарный песок. «Его музыку записал для меня один друг». «Ишь ты, улыбается», — сказала Олаук. «Этот твой кавалер, что ли?» Спросила и пожалела. Как бы Инна не подумала, что она за ней шпионит. «Возможно», — ответила Инна, и в глазах ее мелькнул задорный огонек. «Он, небось, тебя старше». Олаук хотела намекнуть, что даже не видела его, раз такую старую музыку-то любит. Но тут же пожалела и об этом вопросе. Вот ведь привязалась старая перешница. На секунду она испугалась, вдруг Инна, рассердившись на нее, подыщет другое жилье. «Да, капельку старше». Инна лукаво улыбнулась, и хозяйку это насторожило. «Наверное, как вы с господином Швабе». Олаук рассмеялась вместе с ней. От облегчения. «Подумать только, он сидел там же, где вы сейчас», — заметила Инна. Олаук огладила одеяло. «Действительно». «А когда он в тот вечер чуть не плакал, как вы думаете, это потому, что он не мог вас заполучить?» Олаук продолжала гладить одеяло. Грубая шерсть казалась такой приятной на ощупь. «Не знаю», — сказала она. «Я побоялась спрашивать». Вместо этого сама придумывала ответы, которые мне больше всего нравились, чтобы было о чем помечтать вечерами. Наверное, поэтому и влюбилась так сильно. «А вы с ним вместе куда-нибудь ходили?» «Да, однажды он меня вывез на Бюгдей». «Мы купались». «Вернее, я купалась, а он смотрел. Он меня называл «моя нимфа». «А когда вы забеременели...» Его жена догадала, что ребенок от него. Олаук пристально посмотрела на Инну и покачала головой. Они уехали в мае 45-го. А я узнала, что беременна только в июле. Она похлопала по одеялу ладонью. «Тебе, милая, наверное, надоели мои старые истории. Давай лучше о тебе поговорим». «Что у тебя за кавалер?» «Хороший человек». У Инны было все то же мечтательное выражение лица, с которым она слушала рассказы Олаук об Эрнсте Швабе, ее первом и последнем любовнике. «Он мне кое-что подарил». Инна открыла ящик письменного стола и достала маленький сверток, перевязанный золотой лентой, но не разрешил открывать до нашей помолвки. Олаук улыбнулась и погладила Инну по щеке. «Хорошая она девушка». «Он тебе нравится?» «Он не такой, как все. Он старомодный. Ему не хочется, чтобы мы торопились с... Ну, вы знаете...» Олаук кивнула. «Сначала надо убедиться, что это мужчина твоей жизни, а уж потом все остальное». «Я знаю», — ответила Инна. «Но это так нелегко убедиться. Он только что был здесь и... Перед тем, как он ушел, я сказала ему, что мне нужно время подумать, а он сказал, что понимает, ведь я еще такая молодая». Олаук хотела спросить, не было ли с ним собаки, но удержалась. Вопросов было и так уже достаточно. В последний раз, проведя рукой по одеялу, она встала. «Ну, моя хорошая, пойду опять ставить чайник». Это пришло как откровение. Не чудесное, просто откровение. Остальные уже полчаса как разошлись. Харри закончил чтение допроса двух сожительниц, соседок Лизбет Барли, выключил настольную лампу и некоторое время всматривался в темноту кабинета. И вдруг Бац! —